Морское плавание. Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров, я да маленькая обезьяна, самка из породы Уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону. Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно. По птичьи. Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную холодную ручку и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку, и она переставала пищать и метаться. Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим. Густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле, а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно. Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода, и все ширясь, морщась да ширясь, сглаживались, наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами. Молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, а там сливалась, исчезала, тоже поглощенная мглою. Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы. Изредка всплывал тюлень и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь. А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море. На все мои вопросы он отвечал отрывистым ворчанием. Поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику — обезьяне. Я садился возле нее, она переставала пищать и опять протягивала мне руку. Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман. И, погруженные в одинаковую бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные. Я улыбаюсь теперь, но тогда во мне было другое чувство. Все мы дети одной матери. И мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному. Ноябрь 1879 год.